Где пропадала-то? Куда не пропадала? Говорят, соседи к тебе пристают, алкоголики. Все бывает. Весь дом обсуждает ваши отношения. Угу. То баба к тебе пьяная рвала. А то и старухи, чтобы пинали их. А уж тебя запинаешь. Ты такая, знаешь, голосистая. Да? Вот у старух обычно к старости, когда у бабок... Со стороны виднее. У бабок ведь голоса слабенькими становятся, такими прямо, знаешь. А у тебя голос как через микрофон, блин. А-а-а. Ты как из-за двери иногда гаркнешь, аж прям стены трясутся. А чего вам нужно, старушка? Ну, как чего? Чтобы не гаркало, надо к ней не приставать. Мы тебе подарки носим, а ты на нас гаркаешь. Это как понять? Да. Куда календарь села? На столе лежит пока. А ты говоришь, сожгла. Да нет, только собираюсь, все нет. Надо, это же труды большие. Это Егор Риририсов сделал. А? Ты знаешь Егора Риририсова? Нет, первый раз слышу. Он сделал, он живет в Подмосковье и сделал календарик для тебя. Это он сделал? Это он, да. Скажи спасибо Егору. Скажи, пожалуйста. А где же он портрет-то мой взял? А в интернете, ты помнишь, к тебе приходили на лестничную клетку, ты ребятам интервью давала? Никому я интервью не давала никогда. Ты еще говорила, что сосед... Просто открой по ошибке, и все. Нет, ты стояла на лестничной клетке и с ними разговаривала. Ты еще их спросила, а где вы работаете, в интернете, что ли, помнишь? Я никогда к мужикам на клетку не выйду. Это есть видео в интернете. Руслан, ну, твой... Фальш, значит, там какая-то. Фальш, ну как, твоя фотография? Ты... Чтобы я... Вышла к мужикам на вечечную клетку! Ну ты же тогда была помоложе, ты не такая была пугливая. Это ты сейчас какая-то стала запуганная, зашуганная стала. Да кругом, что такое Россия? Это бандитская страна. Ну ладно. Иди, блядь, и оглядывайся, кому как тебе по башке не стукнули и дешевую шапку с головы не сняли. А ты в дешевых шапках ходишь? Драная даже специально. А меховая норковая в шкафу лежит? Вот она драная. А меховая норковая в шкафу лежит? Вот норковая, и она сзади вся драная. Почему? Моль сожрала. А чё ж ты с молью не борешься? У меня бабушка табак клала, помню, в эти шкафы. Чё клала? Табак такой есть, нюхательный табак. А, табак? Где я его возьму, табак? На рынке продается. А. О, это сам. Ну вот, а второй раз ты интервью давала, помнишь, на улице ты стояла в коротком халате, в голубом. Может, и стояла, а что из этого? Ребята говорят, мы вам еще подарим телефон с определителем, помнишь? Ну и чего болтают бандюги всякую несут, а я что, должна запоминать? Но ты с ними интервью, вот они тебя сфотографировали, и теперь ты в интернете красавица наша. Да пусть любуются, хуй с ними. А помнишь, мы к тебе приходили, письмо заказное тебе приносили. Говорим, вам письмо заказное. И фонарем тебя светили, помнишь? Помню. А вот ты вот вышла, ты такая вся опухшая. Что у тебя с лицом? Рожа вся у тебя опухшая. У меня никогда лицо не бывает опухшим. Да, у тебя как будто с почками какие-то проблемы. Нет, у меня лицо не опухшее. И вся взлохмаченная. Наоборот, узенькая и маленькая. Вся взлохмаченная вышла. Разлохмать. Может быть, встала с постели непричесанной, может, спала. А почему у тебя этот диджей Крейзи Пранкер фонарем светил? Почему? Да хуй вы знает, чем там вы светите. Облучали. Я буду выяснять, ебёна мать, чем кто светит. А ты это сам Руслану рассказывал об этом? О чем? Ну что, вот фонарем в тебя светили. Да нет. А то он разобрался с бандюгами. Он у тебя крутой, Русланчик, да? Русланчик как Русланчик. Азербутский сыночек. В нашей стране все нации равны. Да? Ну, азербайджанцы... Да, хуйна. И так все захватили, азербайджанцы. И еще и что, русские бабы под них должны подкладывать? Зато русских отучат водку жрать. Да? А... Да, если бы не желали водку, хуй бы отдали свою страну. Да, правильно. А пропили. Ты... Пропили. Сами виноваты, пропили. Как из 226-й, пьют да пьют, да? Мне не касается, кто пьет, кто не пьет, это меня не касается. Но они к тебе рвутся в квартиру. Баба его нажралась пьяная и рвалась. А ты слышала, что в нашем подъезде в 229-й поселились голубые? Ты уже говорил. Это не я говорил, а Киря Картавый. А, ну Картавый говорил. Ну поселились, а я при чем? Они хотят к тебе в квартиру пробраться. Да хуй проберутся, так я их опущу. Потому что ты, Валька, потенциальный миллионер. Ты знаешь, что ты миллионерша? Я миллионер. Как хорошо, когда пенсионный оклад превращается в миллионы. Ой, блядь, ой, блядь. Я о другом говорю, и ты знаешь, о чем я говорю. О чем? То, что твоя квартира в интернете оценивается в 5 миллионов, она уже выставлена на торги. Да как может? Маленькая квартирка стоит 5 миллионов. Миллионов на Войковской. Запущенная, не отремонтированная. В Москве квартира однокомнатная на Войковской стоит 5 миллионов рублей. Вот имей в виду. Ну это какая-нибудь 25-метровая, отделанная. Ну хорошо, 4800 твоя стоит. Я тебе серьезно говорю, это самый минимум. Нет, нет, нет, никогда не поверю. А сколько? Не знаю. Валь, давай я тебе... Ну, может быть, около миллиона, но не 4 миллиона. Запущенная, маленькая, однокомнатная, блядь, и вдруг миллиона. Чё ты несёшь-то? В Бирюлёво комната стоит 1 900 000. Комната в Бирюлёво. Да что ты? Да, посмотри интернет. Руслана спроси. Вот Руслан к тебе и зачастил. Думает, когда бабка уже в психушку попадёт, чтобы уже квартиру продать? А он не на улице живет, хули ему ждать. Никогда не ждет. Он меня очень уважает, очень культурный мальчик. Он чего говорит, несешь-то? Он говорит, что за... Хуйню несешь, блядь. Квартиру давай. Она уже иди нахуй. На торги выставлена. Я тебе, блядь, посажу, сука рваная. Да спица придет.